Subito dopo volte scatto, dopo volte scatto, protezione. La città è a tutti, è che state svegli, ma da un sapere trattito di svegli, per mattato la gaccia, e di friccene, di strassa e di cieli, da paticcene. Потом, воткнув лапу в палку, таскает ею изюм и скобку, и погреба сквозь окошко. спастя, и вернется. Я уверяю, что ваша личность будет удивляться больше вашему тонкому знанию законов театра или глубокому пониманию русской жизни. Что-что? А народ я свой знаю. Ничтожность законодательства, беглярство в отношениях с философией ее времени, когда голос обольщенного Вольтера не спасет ее славной памяти от проклятия России. Александр Пушкин. Наконец-то я здесь, здесь! Рать врагов цепью волну распалась. Но удалось им на осиновый шест погрузить головы мои парус. Я их, и меня звал стоном придавленной черни. Учились в сердце, жадные глаза, хрустящиеся как цветы. Это знаю я, эти избы, деревянные колокола, голос их ветер кажет. О, помоги же степная угла, грозно спеши путь сразу. О, странник, то бродит снова, то тревожишь ты ночи глаз. Отчего словно яблоко тяжелое, виснет в шее твоя голова. Солончаковое ваше место, я пришел из далеких стран посмотреть на золото телесное, на родное золото славян. Слушай, отче, расскажи мне нежно, как живет безмудрый наш мужик? Как живет в полях своих прилежно, ценит молоко соломенное ржи? Как же здесь, сломав зари за стенок, гонится овес на водопое строй, и на грядках от капусты первых челноки ныряют огурцов? Как же мирен труд домохозяев, слышен прялки ровный разговор? Нет, прохожих, как и жить не я, и прогулил все самое дом. С первых дней, как оборвались вожжи, первых дней, как умер третий Петр, над капустой, над овцом, над рожью мы с Дадаром проливаем пот. Нашу рыбу соль и рынок, чем сей край богатый яр, отдала Екатерина под надзор своих дворян. И теперь по всем окраинам стонет русская статистика. Вот там жало сердце тайна, всех связали, всех вневоли, с голоду хоть жри железо, и течет заря над водом, горло неба перерезано. Веселая ваша истина. Но скажи мне, неужели на родине от суровой хватки вытащить из сапогов, ножи и всадить их в ласки? Видел ли ты, как настал он удач, на том железном веку всевременной дра, от того, что стоит трава на горячка, под себя коленья подобрав, и никуда не не скрыться от горячих звон косы, потому что не может она, как птица, оторваться от земли в силе. Росли на данный строй русский, что нам первый ряд подкошенной травы, только лишь для нас мы набрались бы, только нам мы, только в нашей, не скосили, как ромашки головы. Теперь, как будто пробудили. слезами заплаканный на страх, окружали, как туман от сырости, и на мертвого Петра. Как Петра? Что ты сказал, старик? Это вспудит небе облака. Я говорю, что скоро грозный крик, который избы словно жаб плакал, сильней громов раскатится над нами. Уже мятеж дымает паруса. Нам нужен тот, кто первый грозный гадит. Какая мысль? О чем вздыхаешь ты? Я положил себе за рот молчать до срока. Лещи рассвета в небесах и спасти темноты, выдергивают звезды, словно зубы, а мне еще нигде взглянуть. Мог бы предложить тебе тюфяк свой друг, но у меня в дому всего одна кровать и четверо на ней спят ребятишки. Благодарю. Я в этом граде гость, дадут приют мне под любовью. Прощай, старик. Храни тебя, Господь. Русь, Русь, и сколько их таких, как говоришь, что просеивающих плод. Из края в край в твоих просторах шляется. Чей голос их зовет, вложив в светильник в посох пальцы. Идут они, идут, зеленый славягул, купая тело в ветре пыли, как будто кто-то целал всех на каторгу, вертеть ногами, лишат земли. Как будто кто-то целовал всех на каторгу, вертеть ногами весь шар земли. Послушайте, послушайте, послушайте. Вам не снился тележный свист? Нынче ночью на заре ГПИ 30 тысяч конвитных кибиток от Самары православной РГИС, от российской чиновничьей неволи, от того, что как куропатки их щипали на наших руках. Потянулись они в свою Монголию, штатом деревянных черепах. Только мы лишь медлим, словно страшен нам захлестнувший нас шквал. От того-то шлет нам каждую неделю приказы свои Москва. От того-то, куда бы ни шел ты, видишь, как под усмирительный меч прыгают кошками желтыми, казацкие головы с плеч. Внимание, внимание, внимание! Не будешь расположены, как овцы, все зовет нас. Страшное дело вас сманивать. Здорово, брат, и там опыт! Здорово! Здорово, пираты! Здорово! Ратники казачьих отрядов! Готов здесь поход! Нынче ночью, как дикие звери, солдаты с тем столом вон и длиннее Российской империи! И украсть с тобой лицо! Потопленный лодку месяца! Чигарный плёски моих надеюсь меня! Здоровье твое отечество! Так должен слушать меня! Нет! Мы не можем! Мы не можем! Мы не можем! Допустить еще в стране! Россия! И все от меня прикосили! Россия! Если вы лучше коней! Как бросить здесь же в погоню! Но это монгольская мразь! Пока она все не в ладони ли, Китаю не предала! Можно вам довольно обеглый язык чесать? Сразу нам, конечно, больно от того, что нам Россия в мать. Но мы ничуть не испугались, что кто-то поделал наши поля, и калмык нам не желтый заяц, которого можно как пищу стрелять. Он ушел, этот смуглый монголец, дальше Бог, ему добрый путь. Хорошо, что от наших околец он без споря сюда повернул. Что это значит? Это значит то, что если наши избы были бы на коротах, мы прикли бы в них своих коней и кусом солончаковых плесов, потянули в золото степей наши коры. сюда. Идешь смелый, чтобы ты в словах сказать всегда. Пусть расскажут и старатели. Thank you. голые кусты, как оборванцы мокнут у дорог. По такую небо быть собачьи шап хвосты, боятся голову просунуть за порог. А тут вот стой, хоть кинь! На тьму-то над нами лес, там не пробрался враг, не выключил. Как я идешь, расправу за мятеж, напоминают мне врага из щитучи. Побег! От этих кровью выдавленных стран! Побег не воспринимает сердце, хотя мирною воюющий султан. Успекает, как недушенная чай, со зиркой, словно полевые мыши. О, солнце, Бога! Твоё тебе день, быть может, здесь мы больше не услышим. Ну что ж, кто идет? Кто там идет? Стой, стой. Кто, стой? Гарри Бельян. Гарри Бельян. Гарри Бельян. Что-то он в этом мире не уян. Как тебе нравится этот дождь? Этот дождь на счастье Богом дан. Нам на руку, чтоб он хлестал. Да, я тоже так думаю, Емельян. Славный дождь, замечательный дождь. Ночью вечером в темноте скрываясь, я правительственные посты осмотрел. Все часовые попрятались, как зайцы, боясь замочить шинели. Знаешь, это ночь, если только мы выступим и кровью озарею отрасилом наши. Всех бы солдат, без единого выстрела, сон нам я и не могу уложить. Завтра ж утру будет ясная погода. Сивым табуном проскачет хмарь. Слушай, ведь я из простого рода, и сердцем такой же степной дикарь. Я умею на сутки и версты не трогаясь, слушать бег ветра и твой шаг от того, что в круги у меня, как в берлоге, ворочается зверёнышем тёплым. Душа, не нравится запах травы, холодом подожжённый, и сентябрьского вестолёта протяжный спуск. Знаешь ли, что осенью медвежонок смотрит на луну, как на бьющийся в ветре лис. По луне его учит мать мудрости своим стилем, чтобы смог он дурашливый знать звание свое. Я значение мое разгадал. Долгие, долгие, тяжкие года я учил в себе разуму и свет. Знаешь, люди все со звериной душой. Тот медведь, тот лиса, та волчица. А жизнь — это лес большой, где заряд разным всадникам. Я тоже так думаю, Емельян. И если бы у нас были, то московские полки нас не бросали за Крым, чинам. Они побоялись нащать и карать так легко и просто, за то, что в чину мятежа убили бы двух прохвоста. Бедные! Бедные мятежники! Вы цвели и шумели, как рожь. Ваши кополы колосьями нежными раскачивал июльский дождь. Вы улыбались! Аня! Послушай, ведь это ж позор, чтоб мы этим поганым харям не смогли отомстить до сих пор. Разве же это как-то прощается, чтоб с престола какая-то приятная толпа, как пальцы, непокорную черепь умеешь швырять? Нет! Не могу! Я могу! Тебя на месть! Стародою пургой оказывай! Чтоб пролились ножи железными струями люда! Слушай! Родной сторожи! Бери и уйди весь хутор! Этим кладбищенским планом поднимем монгольскую рать на мать! того простолюдства, которое в нашем краю. Пусть калмык и башкирец бьются за бараньи костры и сетью. Это верно. Коли нам черт умышлять побег, лучше стесим, чем головы скверные обломать, как колеса стелет. Будем крыть их ножами, и вода, что без сабли, так бей кирпичом. Да здравствует наш император и Емельян Иванович Пугачев. Нет. Я для всех теперь не Емельян, а Петр. Это не Емельян, а Петр. Братья! Ведь каждый зверь любит шкуру свою и имя. Чашка моей голове обужать себя чужим. Трудно сердцу светильником вместе освещать горячую чашу. Знаете, мертвое имя влезть, то же, что в гроб смердящий. Больно мне быть Петром, когда кровь и душа Емельянова. Человек в этом мире не бременчатый дом, не всегда перестроишь наново. Но сяду за это, сяду! Прочного стирающих снег! Нынче ночью, половине четвертого, мы устроить должны обед! Thank you. плачу. Вы, конечно, понимаете, что это плачу. Кто всерьез рыдал, а кто глаза сменил. Но с того вот дня, да на 200 лет, дурагам, царям, прямо счету нет. Ты все 200 лет шел подземный гуд. Мы придем, мы возьмем свой труп, мы сгребем дворян, да поплеши им на фонарных столбах перевеши им. Как сорвавшийся лист взлетел ко мне в камеру, Слушай, как хорошо. Как ты сказал? Из тебя одному. На вкрыльных просторах ревет гроза, которой грешит все империя. Думал стыбить Россию, родой угрепить и дворянский город. Сечет топор, как березовый кубал в лесной обители. И, конечно, сумеешь всадить мне его нож, так он сказал мне, вот за эту услугу и клобол найдешь. И в карманах зазвякает серебро и камни. Уж три очи, прорывает письмо. Я ищу его лагерь, и спросить мне некого. Проведешь меня к нему. Я хочу видеть этого человека. Странный гость, удивительный гость. Так можно тебе довериться. Немало зачерпался в гость. Готов пронзить его сердце. Ха-ха-ха! Это очень мило. Вы найдете на их крепкий щит. До самого пупа. Вместе ускорбленный бунтовщик. Капнет гноем. Смола прогорклая из разобранных ребер рысь. Завтра же ночью. Я уберу волка. Человеческое мясо брысь. Все равно ведь, если сожрешь, так сожрут тебя ж. Надо лично держать на готове эти руки для драки и драж. Я пришел к вам, как друг. Сердце радостно не расколоться от того, что ты сделал пуши. Вам не взять Оренбург! Даже сотни великих полководцев! Открой! Вот вам, чтоб тебе хоронить! Сейчас я пошлю тебя в бой! Командиром над нашей конницей! Нет! Хлопуша не станет биться! У Хлопуши другая мысль! Он хотел бы, чтобы древние лица вместе с злобой умом налились! Вы страшные чистые звери! Грозен лязг ваших битв и побед. Но ведь все ж, у вас нет артиллерии. Но ведь все ж, у вас пороху нет. В башке моей, словно в бочке, мозг, как спирт, гребные ядкостью лют. Знаю я, что за гмарой рабочей для помещиков пушки идут. Там найдутся и порох, и ядра, и наводчиков зоркая рать. Только надо сейчас же не откладывая всех крестьян в том краю взбунтовать. Стыдно медлить! Гнев рабов! Не ковыряют. Давайте. Липовые меди, трахаем вместе границы рубы! Yeah. Тогда слушай, люд честной, слушай, слушай! Идет наказание, и венчаться с ним требует больницы. Сам вчера, по восторгу из-за дыша, за горой, при трансветной игре, видел я, как тянулись черемша с артиллерией тысячи телег, как торжественно, с хрипом колесным, а воз по дорожным камням нарастал, рёв верблюдов сливался с пленем воз и с гортанную речью татар. Что ж, мы верим тебе, быть может, как ты выспишь все так и есть. Голод гнева, святой Божий, нас взывает на страшный мель. Дай Бог, дай Бог, чтоб так и стал. Нет, нет, я вам клянусь, не беда, а нежданная радость упадет на мужицкую Русь. Вот взвенел, словно сабля о панцире, синий сумрак над жилью равнин, даже рощи, и все повстанцами поднимают хорут гребин. Зреет, зреет веселая тетя! Твой небо, кровавый туман, гулом дядя и свистом картечи будет завтра их крыть, Емельян, а чтоб бунт наш гремел безысходней, чтоб колец не сосала тоска, я сегодня ж пошлю вас, сегодня на подмогу его войска! Поле! Зовем! Зовем! даже дождь бы не смог до травы столом высечь, как осыпали саплями головы наши они. Мятеж стонов! Калмыки и башкиры утра и карась! Кинет стучит по деревням кладушку. Кто же спасет нас? Кто даст нам укрыться? Посмотри! Там опять за пушкой, воздух крылья крестами бросают крикливые птицы. Нет! Посмотри! Нет! Нет! Я совсем не хочу умереть! Эти птицы напрасно над нами бьются! Thank you. верой и истиной, словно хочет сказать им хозяину, хмурой октябрьской боре, что изранила его осень холодными меткими выстрелами. Как же сможешь ты Тополю помочь? Чем калечишь ты его деревянные раны? Нет! Вот такая же жизнь, осенняя гулкая ночь, общипала, как тополь в тумане дождей Емельяна. Знаю! Знаю. Весной, когда лает вода, тополь снова покроется мягкой зеленой кожей, но уж старые листья на нем не взойдут никогда. Их растащит жилье и потопчут прохожие. Что мне, собственно, Емельян? Что набравший кочевника сможет снова ударить трубой? Новые листья нападут и покроют грязью. Слушай, старые листья с тобой. Так чего ж нам качаться на голых корявых ветвях? Лучше сорваться и броситься в воздух кружиться, чем лежать и трудить золотое гниение в полях, чем глаза твои выплюют черные хищные птицы. Тот, кто хочет со мной, добрый час. Нам башка Емельяна, как чем по товарищам в дикой реке, только раз причинем мы, только раз ловить юнос, как парус. Полон на реке! Пусть у вас отли! Пусть у вас отли! Пусть у вас отли! Кто сказал вам, что мы уничтожены? Вы отли, как продукты пищи, как ли, словно рыгают бесстыдной ложью. И ты проклят тот груз негодяй, злодей, кто сумел кормить вас с тобой дурью. Нынче в ночь вы должны оседлать лошадей и попасть за рассвета со мною в землю. А я знаю, мы в страшной беде. Зачем ты людей над гуманной вязью деревянными крыльями по Каспийской воде наши лодки заплещут, как лебеди. Азия! Азия! Голубая страна, обсыпанная солью песком и звездами. Там так медленно по небу едет луна, подкрипывая колесами, как киргиз с повозкой. Но зато кто бы знал, как бурливо и гордо скачут там все стажовные бордые реки. Вместо того и так свищут монгольские орды, всем тем диким и злым, что сидит в человеке. Уж давно я срывал тоску и браться туда, и кочующим станом, что разящими волнами их сверкающих стул стать преддверием России. Как тень Тамерлана, так какой же мошенник, пророк, окормил вас трусливой бесстыдной дурью. Нынче в ночь вы должны оседлать лошадей и попасть за рассвета со мною в бурье. О, смешное, смешное, смешное Кремля! Ты все такой же, что матросы слепой вкрадчивый. Расплескалась пуда твоя по полям. Не вчерет тебя больше. Ни в какой отчаянии, знаем мы, что твой московский народ, нам ли храбрость неизвестна, кто же первый, кто первый, как этот сброс, под Сахмара удастся в бегство, как всегда опять тихо разнуть, выбирала для жертвы самых слабых и меньших, только в крови тяжелей, по традиционной Русь, да привязать все до добычи женщин. И всегда был приятен на тот раз спой, чем суровой походы с шатейской хмурью. Нет, мы больше не можем идти с тобой. приходи мне в Павлю, не на Каспий, не в Курья. Боже мой, что я слышу, когда хороши? Я коснул твою глотку на зоболе выстрелов. Неужели и вправду от свинения мечи? Неужели это плата за все, что я выстрадал? Нет, нет, нет, я болею, не может быть! Не на то вы взрастали в степных станицах! Никакие угрозы новой судьбы не должны вас заставить смириться! Вы должны расстегать еще больше тот слой, когда ветер метели не с нашей страту! Смелость Каспию! Смелость за мной! Эй, вы, стопники! Слушать команду! Да? Побожили слухи, когда над всем с вами твое смартфонство. И хотим бы мне ручной и глупой борьбе, лишь как толпы груди по пророкам. И студентским скорой и тайный страх от храма на сторону и сторону. И хотели как грешки в степных ударах служат чудо полей зеленым. Цепь у нас! Роковая соцепка на жизнь! Что прощение канатов и проволок? Не пора ли тебе, кабельян, ложить перед властью мятежную голову? Все равно то, что было, назад ты вернешь, созидаровлю твою, а стопой стопой. Как? Измена! Измена! Ха-ха! Ну да что? Получайте награду свою, собака! Приходит час, мост она подкупила вас. Злая и подлая, оборванная старуха. Это она! Она! Она! Раз не дав свои волосы за ее жизнью, хочет, чтоб сгибла родная страна под ее невеселой голодной улыбкой. Ну и круто, чего плотей лежите, да не выбьете ли головою? Слава Богу, конец его дерзкой резне, конец его славному волчьему волю. Будет ярче гореть теперь верхний день. Масса Ричард подставит ядро, не выживет царь. Поразитесь, да, Федор скорее подсесть, передать его в руки правительства. Thank you. не могут быть заявлены, защищаясь этот труд, ваши сами сестерами, всем друзьям, полы военными, всем сердцам, всей дорогой. Я уже приеду в Советский Союз.